Глава 41. Он похоронил жену и словно выкинул ее из своей жизни. Если бы не менты, недоверчиво косящиеся в его сторону, он бы подумал, что сам Бог ему помог скинуть ее со своей шеи. Он не виноват, ни в чем не виноват. Он не помогал ей умереть, он помогал ей выжить. Василий устроил пышные проводы нелюбимой супруги, но не смог себя заставить разыгрывать роль безутешного вдовца. Да и по Марку было заметно, что тот не особо печалился по поводу потери матери. Все-таки добился своего он, Василий Голод. Его это сын, только его, а мать – утроба, не более. Хотя в один момент, приглядевшемуся внимательнее к Марку, стоящему около могилы, Василию показалось, что тот не то чтобы не горюет, просто что-то более тягостное занимает его мысли в данный момент. «Уж не шлюшку ли свою вспоминает?» – мелькнуло тогда подозрение. Но Марк, с тех пор, как ему предъявили труп случайной девки, о ней не говорил совсем, чем очень радовал его, отца. Сильный парень. И то, что Марк полностью в работе, Василия устраивало. Откинув мысли о покойной жене в сторону, Василий вернулся в сегодняшний день. И тут же на ум пришел Раков. Почему-то он его раздражал, этот Раков. Потому что знал о его любовной связи с Милочкой. Не любил Василий пользоваться тем, что оставалось от других. Но тут не удержался. Он и слов-то таких никогда ни одной женщине не говорил. Золотко, солнышко, лапушка. И все само вырывалось, как только видел ее маленькую, ладненькую фигурку и скульптурно вылепленное личико. Но даже не за это он ее любил, а за то, что не стервозная, не капризная и не алчная. Женщин Василий добивался недолго. На самом деле было два варианта. Сразу, если знали, кто он и что может дать. И через неделю, если не знали поначалу, кто он и что может дать. Вот и все. Откупался он щедро, потому как знал, что сильнее и коварнее врага, чем брошенная неудовлетворенная женщина, нет. Ему не нужна была лишняя головная боль. Милочка отказала сразу, при первой же его попытке приобнять ее за попку. Ну, не удержался он, когда она подошла к нему, сидящему за столом, близко. Рука потянулась к тугим ягодичкам и... «Об этом забудьте, Василий Валентинович», спокойно сказала она, не дергаясь, а мягко так отстраняясь. «Я люблю другого», будто он ей любовь предлагал. И тут же любопытство заело. «Кто другой-то? Если его Василия Голода вот так?» Просветил Мазур. «Она и меня в свое время так же», хмыкнул, вроде утешая. Поставил себя на одну доску с ним, Голодом, недоумок. И решил Василий, что будет эта женщина его, и только. И непременно по обоюдному желанию. У него это желание было, да такое, что кровь в голове, ломота в теле и звезды в глазах. И хотелось ему, чтобы и с ней такое. Отомстить, что ли, ей хотел за эту боль. Думалось, вот доведет ее, а потом помаринует месяцок, ну, недельку. Старался очень, вежливо, но с лаской, с уважением, вроде сдерживаясь, но так, чтобы она видела эти его старания. Заводил потихонечку, держась мужественно, руки не распуская. И только в спину ей взгляд тоскующий бросал. Однажды почувствовала, резко повернулась и замерла, не делая следующий шаг вон. Помедлила с минуту, словно тянула ее назад, к нему. Но нет, развернулась и вышла из кабинета. А для него эта минута раем показалась. Сердце вниз, ком в горле. «Идите, Людмила», – выжал из себя хрипло, утыкаясь носом в бумаги. «Черт, черт, черт!» – бил потом кулаком по столу. Так хотелось уже сейчас, в охапку и в койку. Но нет, выдержал, гордился собой страшно. Уже потом, когда все случилось, вынурнув из неги и блаженства, не удержался, напомнил про эту первую свою маленькую победу. Расплакалась вдруг, испугав его до икоты, горько обижаясь. «Значит, играл со мной, как с мышью?» – спрашивала, захлебываясь. «А я тогда так хотела к тебе, так устала ждать». «Так что же ты? Ушла тогда зачем?» – возмутился искренне. «Из нас двоих, мужчина, ты», – ответила растерянно, и он понял окончательно, каким был кретином. Играл, словно подросток, в пору гормонального роста, а ей мужик нужен был. Так, чтобы сгробастать в охапку, и моя. Вспомнились вдруг слова героини Нонны Мордюковой в старом фильме. «Хороший ты мужик, но не орел». «Точно не орел. Впервые женщина встретилась, Бог послал, а он не понял. Не может она вот так, первой. Ни за какие деньги не может, хоть озолоти. А как потом выяснилось, и золото ей не нужно. до сих пор в краску бросает, когда вспоминает он, как наутро, еще до открытия, в самый дорогой ювелирный бутик ломился, чтобы ей, пока еще не проснулась, купить в благодарность что-то очень дорогое. Такое, чтоб не за деньги, а чтобы ни у кого больше. Эксклюзив. Принес домой он этот эксклюзив. В спальню ворвался, разбудил в нетерпении, сунул ей коробочку перед сонными глазами. Глянула удивленно, пробуждаясь тут же, молча встала, бросив на него больной взгляд, оделась и ушла. Он даже не остановил, сидя на постели и ругаясь матерно себе под нос. Коробка с цацкой, какой-то там царицы, у ног валялась, упрекая. «Ну и хрен с тобой», – зло подумал, строя планы мести. С этого дня опять Василий Валентинович, Людмила. И все на «будьте любезны», никак не иначе. Каторга. Руку не протянуть, коснешься случайно, извините, чтобы не подумала чего. Неделю так, а потом вдруг вспомнилось, опять не орел. И разом понял, что делать нужно, потому что невмоготу стало жить без нее. Работа не клеилась, давление кверху, сердце неровно стучит, мать его. Начал было по врачам-светилам местным, руками разводят. «Здоровый Василий Валентинович, уж извиняйте. Можем, конечно, с вас денежек стянуть, так ведь лучше по-честному, нам тогда же выгоднее». «Так что же со мной, дядя Ося?» – спросил у 80-летнего профессора, давнего любовника матери Исаака Львовича Ленца, которому в свое время эту клинику выстроил и подарил. «Я бы сказал, весна, Васенька, последняя, может быть, весна в твоем сердце», – хитро прищурился тот. «Вот так же когда-то и я с твоей мамой». «Дядя Ося, так я и все отдать готов. За колье состояние выложил ей, а она...» – пожаловался горько. «О, да тебе, наконец, повезло, мальчик. Так ей не деньги твои нужны, а ты...» – улыбнулся за него Василий, радуясь. «Весна последняя. Я нужен. Не бабки мои, а я. Чуть не упустил». Нервничал, сидя на заднем сиденье джипа и глядя в окно. Быстро ехал водила. Деревья мелькали перед глазами. Любил Василий раньше такую скорость. Поэтому в водители себе гонщика бывшего нанял. Чеченца отстранил. А теперь вдруг испугался. А если авария? Умрет и ничего и сказать не успеет. Одернул резко шофера. Тот аж по тормозам от неожиданности. Юзом пошел джип по мокрому асфальту. Занесло в бок. Но остановился у самой обочины. И такой страх обуял. В офис вошел все еще белее мела. Таким в зеркале в холле отражение показалось. В кабинет, мимо нее, не глядя, коротко бросив «зайди». Стоя у окна спиной, почувствовал ее взгляд. Терпение совсем кончилось, вздохнул глубоко, словно набирая воздух для прыжка в глубину. Развернулся и к ней. По глазам понял, все правильно. Простила, ждет. И теперь уж в охапку и моя. Слезы с ее лица сцеловывал, губы терзал. В волосах ее руки путались. «Все по-настоящему, больно, сладко, страшно. Наваждение!» – шептал. «Нет», – возражала. «Оно проходит. У тебя прошло, прошло?» Мотал головой, отрицая. И снова руки в волосах, губы до красна. А потом подхватил и на глазах у всего офиса вниз, по лестнице, в машину и домой. Не в тот дом, где с женой жил, а в его квартиру, где он раньше только один отдыхал, ото всех разом. Рассказала она ему о ракове, любви своей безответной со смехом. «Ой, какая я дура была! Какая дура!» – весело повторяла, словно освобождаясь. «Но я же не знала, что бывает вот так, как у нас с тобой. Я же, выходит, и не любила его!» – оправдывалась, радуясь. А он то ревновал, то успокаивался, почти уж совсем выкинул этого ракова из ее жизни, из своей. А тот, откуда ни возьмись, чуть не под колеса. Милочка еще за него просит. Решил Василий держать его к себе поближе, чтобы на глазах был, да еще и зависел от него. Собственно, поэтому и согласился в его проект вложиться. Для него эти деньги мелочь, а этот под присмотром. А тут еще получается, что и видео становится все интереснее и интереснее. Чуял Василий, что неспроста старушка этих пятерых облагодетельствовала. Что Раков сегодня принесет? Что заклад? Рашид видел на мониторе, как тот вчера в комнату к бывшей жене Бурова зашел. Загримировался придурок. Думал, непонятно будет, что это он. Вроде как вор со стороны, если что. Достал он какую-то коробку из тайника не ослушался или самого любопытства заело. «Василий Валентинович, к вам Раков!» Милочка никак не хотела уходить с работы, как бы он ни настаивал. Хотя, если уж не кривить душой, он и не уговаривал особо. Нужна она рядом ему была круглосуточно. «Хорошо», — он спрятал улыбку, предназначенную ей, увидев маячившего за ее спиной Ракова. «Я принес». Раков вынул металлическую коробку из пластикового пакета с рисунком из красных розочек. «Что за мужик? Тьфу, прости господи!» — мелькнула у Василия брезгливая мысль. «Давай». Это была обыкновенная жестяная коробка, очень старая, местами продавленная и с почти стертым рисунком на крышке. Два ребенка, мальчик и девочка лет 5, держались за руки. Из-за спины каждого ребенка виднелись крылышки. «С Рождеством Христовым!» Можно еще было прочитать надпись с ятями под картинкой. Василий открыл крышку и удивленно посмотрел на Ракова. «И что это?» «По-видимому, когда-то это было тетрадками или сшитыми листками. Черт их разберет. Что-то там написано, все выцвело. В любом случае, это не золото с брюликами», добавил Раков насмешливо. «И больше ничего не было?» «Да там ниша, всего глубиной в 2 кирпича, как раз для этой коробки. Видимо, какая-то экзальтированная дамочка хранила там свои любовные мемуары. Собственно, при желании кое-что прочесть можно, но на кое это нужно?» «А если там указание на то, где находится настоящий клад?» – насмешливо спросил Василий, сам в это не веря. «Вряд ли», – протянул Раков, но слегка напрягся. «Ладно, разберемся. Ты что так вырядился-то? Усы приклеил?» – усмехнулся Василий, с удовольствием глядя на покрасневшего Ракова. «Вора изображал», – буркнул тот. «Хорошо получилось, достоверно», – рассмеялся в голос Василий. Раков бросил на него злой взгляд. «Я лазить по чужим комнатам по договору не обязан», – огрызнулся. «По договору, как ты это называешь, ты обязан обострять обстановку. Фильм про то, как люди едят щи и трахаются, никого не заинтересует. Или ты этого не понимаешь?» «Что же мне, убить кого-то из соседей?» «Нужно будет, убьешь», – тихо, но четко выговорил голод уже без улыбки. Он видел, как стало страшно Ракову, и как у того в голове мечется сейчас только одна мысль. Серьезно он ему сказал или так, пошутил? По робкой улыбке Ракова Василий понял, что тот не поверил в то, что голод может ему приказать сделать это. Но пришлось же ему залезть в чужую спальню. «Ладно, пока иди. Торопиться нам некуда», – вроде как успокоил его голод. «Ну и вляпался я», – прочел Василий на лице Ракова, откровенно отразившуюся в гримасе мысль.